который пошел посмотреть, или на дождь, или на то, что темно, или на самого черта. Во-вторых, и это было самой главной ее заботой, оставался Кока, и ему вряд ли понравится роль, которую она вынуждает его играть в этой драме. Но с Кокой... С Кокой она еще успеет разобраться, ведь Коку они сперва должны найти. Может быть, есть что-то еще, чего она не замечает, что упускает из виду? Надо думать, думать, думать, пока еще есть время до приезда милиции. И Ева думала, лежа на кровати и ощупывая в кармане маленькую газовую зажигалку за 5 рублей. В ее гладком пластмассовом корпусе было маленькое отверстие от Фугиных зубов. К приезду милиции она была готова. Интересно, Ольга уже знает, что гравюры украдены? И если знает, решится ли она сказать об этом или струсит? Ведь ей бы пришлось объяснить, как эти гравюры, стоящие немыслимых денег, попали на дачу. Захочет ли Ольга подставлять себя под удар? В сущности, все сложилось очень хорошо. Конечно, жаль, что новость о романе Кульчицкого с Лялькой потеряла свою остроту из-за всего происходящего. Но ничего, нет худа без добра. Милиционеры ей понравились. Они задавали вопросы, на которые было так приятно и спокойно отвечать. Фамилия, имя, отчество, кто хозяин, кем вам приходится убитое, с какой целью и когда прибыли в Гребнево, где находились в момент убийства, есть ли в доме оружие. Идиоты. Потом они, правда, поворчали, что все затоптано. Но ни на минуту, как ей показалось, не усомнились в правдивости их общего рассказа. Приехали, вошли, поздоровались, услышали выстрел. И разбрелись по дому, очевидно, в поисках следов. Правда, немного позже появился следователь, этот Матявин, и он показался Еве ужасно въедливым и подозрительным, но к этому времени она уже окончательно успокоилась. Пусть попробует что-нибудь доказать. Потом милиция уехала. Ева попросила Кульчицкого налить ей виски, позвала Фугу и, закрывшись у себя в комнате, опрокинула в рот полстакана обжигающей жидкости. Впервые в жизни она пила столь крепкий напиток. Ничего. Сегодня она заслужила право на то, чтобы немного расслабиться. Она легла под одеяло, с удовольствием ощущая, как по телу разливается приятное тепло. И закрыла глаза. Сегодня ей впервые в жизни повезло. Да, повезло. Кто-то, наверное, помогал ей, видя ее страдания, зная ее жизнь. Иначе как объяснить то, что произошло? Разве это не чудо? Разве могло человеческое воображение представить себе что-либо подобное? Разве можно было заранее придумать то, что произошло, ну хотя бы для того, чтобы попытаться совершить так называемое идеальное преступление? Конечно, нет. Это было настоящее чудо, самое настоящее чудо, какое может случиться раз в 1000 лет. Она снова вспоминала подробности сегодняшнего вечера, будто до сих пор не осмеливаясь поверить, что это не сон и не бред. Разве не чудо, что Ольга с Кудашевой вошли именно в этот момент, что она сама, Ева, была внизу, что Кульчицкий был в гараже? Иначе бы все пропало. Потому что женщин этот звук обмануть еще мог. А Кульчицкий бы, конечно, понял, что это не выстрел. Что она выстрелила в Ляльку в тот момент, когда машина была еще достаточно далеко, и они не могли слышать настоящий выстрел. Что она успела отнести наверх Лялькины вещи. Что случайно закрыла Фугу, не заметив ее в Лялькиной комнате. что было открыто окно, что лялька с перепугу влезла на подоконник.